Глава 22. Я постучал и, услышав «войдите», открыл дверь. Анни сидела в кресле. Она взглянула на меня. «Жак, это ты бросила мне в почтовый ящик письмо Фелиции?» Она посмотрела мне в глаза и спокойно сказала. «Теперь ты понимаешь, что не виноваты ни ты, ни Фелиция. Ее не за что ненавидеть». «Ты взяла письмо у Джонсона?» «Да, и велела отнести его тебе домой. Я не могла видеть твоих переживаний и того, что ты продолжал считать Ронни своим лучшим другом». «Ты знала о Фелиции еще до смерти Ронни и уверяешь, что ушла к Снейгли?» «Не изображай из себя сержанта Транта. Тебе незачем вытягивать из меня что-либо силой. Садись». И она начала рассказывать. В течение 25 лет с того момента, когда пришло письмо о смерти Луи, смыслом моей жизни был Ронни, Джонсон, Фелиция и ты. Луи, жених Анни, был родом из Южной Америки. Его фотография всегда стояла на ее столике. Это была ее единственная любовь. «Я не обращала внимания на недостатки Ронни», — продолжала Анни. «Ронни — это Ронни». До вчерашнего дня я совсем не задумывалась о его женитьбе. Очевидно, он хотел иметь Жанну и получил ее. О Билли я совсем не думала. Когда я услышала, что произошел скандал, и Ронни орет на них как ненормальный, то испугалась. Сначала я была на его стороне. Мне было слышно, как он ужасно ругал Билла, как угрожал уничтожить тебя и издательство. Жанна умоляла Билла уйти. Билл вышел в холл и что-то передал Джонсону. Когда он ушел, я увидела в руках у Джонсона письмо, написанное рукой Фелиции, и решила прочитать его. С этого момента я зачеркнула свою жизнь. Я знала о квартире Ронни, он часто не ночевал дома. Я это понимала, ведь он был неженатым мужчиной. Но что Ронни был подлецом и так поступил с Фелицией? Я спустилась вниз и увидела тебя. Затем пошла вслед за тобой. Все началось снова. Ронни рычал на тебя, а я стояла за дверью и думала, как он смеет. Он разрушил твою жизнь и еще орет. Я слышала, как Ронни велел Джонсону взять выходной, как он звонил Артуру Фридленду. Я убедилась, что свое намерение он приведет в исполнение, чтобы окончательно уничтожить тебя». Я спряталась в ванной. Оттуда тоже все было хорошо слышно. Когда Ронни положил трубку, тут уж не выдержала Жанна. Как она была великолепна в своем гневе! Она крикнула «Я ухожу от тебя!» и убежала наверх. И тут я поняла, что надо делать. Не могу же я сидеть сложа руки. С письмом в руке я направилась в гостиную и сказала ему: «Позвони второй раз Артуру и скажи, чтобы он не приходил». Он крикнул: «Ты с ума сошла!» Я повторила: «Позвони сейчас же Артуру и скажи, чтобы он не приходил, иначе я предам гласности то, что ты сделал с Фелицией. Это ты убил ее, ты толкнул ее из окна. Я ухожу из этого дома, но прежде чем это сделать, удержу тебя от новой подлости». Это было страшно. Он был взбешен и зло рассмеялся. «Ты тоже? Это даже забавно. Я теряю и жену, и хозяйку. Ну что ж, не могу же я всю жизнь держать тебя при себе. И так уже 25 лет прошло, как я выкупил тебя у твоего жениха. Он был в восторге от собственной смерти. Сейчас у него должно быть штук 15 сыновей и собственная ферма. Да, мне невыгодно было отпустить тебя для устройства семейного счастья в Перу или Эквадоре». Подлость Ронни была безгранична. 25 лет назад он уничтожил счастье собственной сестры ради своей выгоды. Я трусиха, Жак, и разрешила ему смеяться над собой. Не придумав ничего лучшего, я отправилась к Гвендолин и обо всем ей рассказала. У Гвендолин характер тверже, чем у меня. Она сказала, что сейчас главное — спасти тебя и издательство. Надо вернуться домой и быть готовой ко всему. Анни тяжело вздохнула. Теперь, когда я достиг своей цели и должен был праздновать победу, Я уже не испытывал радости от этого. Теперь все было ясно. Анни, побуждаемая Гвендолин, ненавидя брата, вернулась, чтобы выполнить свой моральный долг. Полный отвращения ко всему, я спросил. «И ты вернулась?» «Да», — кивнула она. «Ты открыла дверь своим ключом?» «Да». «И Ронни был там?» Она посмотрела мне в глаза. Ронни лежал на полу мертвый, а около него валялся револьвер. Я был так уверен, что сейчас последует признание, что даже растерялся. Жанна ведь слышала, как убийца открывал дверь в 9 часов. Я уточнил. «Это было около 9 часов, да?» «Нет, это было значительно позже, где-то около 9:30. Я ушла от Гвендолин около 9. «Она разгадала мою западню», — подумал я. Но Анни продолжала тихим голосом. «Я никогда до этого не видела трупа, но не могу сказать, что была поражена или огорчена. Я просто стояла и смотрела на него, и даже чувствовала какое-то удовлетворение от того, что восторжествовала справедливость. Я не хотел ей верить, но уже начал сомневаться и спросил, «Почему ты сразу не вызвала полицию?» «Я хотела позвонить, взяла трубку, но телефон был занят. Жанна говорила с тобой. Она спросила, надо ли вызвать полицию. Ты ответил нет, и Жанна попросила, чтобы ты взял ключ от парадной двери». Не было сомнения, что Анни поднимала трубку. Если бы она застрелила Ронни, то ни за что не подошла бы к телефону. «Я знала, что ты приедешь, поэтому не стала вызывать полицию, решив, что будет лучше, если ты сам будешь разговаривать с полицией. Я вернулась к Гвендолин, рассказала ей, что произошло с Ронни, и мы условились о моем алиби». «Алиби, чтобы спасти тебя от ареста?» «От ареста? Ты считаешь, что я беспокоилась об этом?» «Нет, Жак, я не думала о себе». Она подошла к кровати, взяла сумку и что-то достала из нее. «Я не хотела, чтобы полиция узнала, что я уже была в доме. Сейчас ты поймешь, почему». Она протянула мне руку. На ладони лежала пуговица с кусочком материала от костюма Билла. Я узнал ее. «Видишь, Жак, что я нашла?» «Снова сомнения. Снова лишняя улика против Билла. Теперь ты понимаешь, почему я сказала тебе, чтобы ты не очень надеялся?» Ронни сжимал пуговицу в руке, а это значит, что Билл вернулся. Он каким-то образом достал ключ, пришел сюда, схватил револьвер, и когда Ронни бросился к нему, выстрелил в него. Она подала мне пуговицу. «Возьми ее, Жак, и поступай, как считаешь нужным. Ты должен смотреть правде в глаза. Билл все-таки убил его». «Нет». Она положила руки мне на плечи. «Жак, дорогой, послушай, не лучше ли будет рассказать сержанту Транту правду? Тогда они увидят, каким чудовищем был Ронни и как он поступил с матерью Билла. Жак, если мы все расскажем о Ронни, суд присяжных поймет нас». Я поднялся и молча направился к двери.